Вадим. Сука, сука, сука! Какого чёрта она попёрлась в это кафе? Что она там забыла? Подумаешь, зашла с Кисловым один раз, так и что теперь? Ему стало нехорошо, спина покрылась липким потом, во рту пересохло. Происходило нечто такое, чего он не понимал, не мог этим руководить, не мог это контролировать. А ведь начиналось всё так спокойно, так благостно. Вадим немножко позлился на то, что суку Каменскую так быстро и легко отпустили, но вскоре утешился. В конце концов, именно в этом и состояло срочное задание — сделать так, чтобы её задержали, доставили к следователю и помордовали как следует. Результат налицо. Вадим в очередной раз доказал свою эффективность, получил устную благодарность от шефа и толстый конверт с наличными. А то, о чём он мечтал втайне, в глубине души, это так, приятный бонус, которым можно было бы насладиться, если бы допрос у следователя закончился, например, задержанием и помещением Каменской в камеру, а ещё лучше — последующим переводом в следственный изолятор, пусть и ненадолго, хотя бы на пару дней. Бонуса не получилось, но и без него всё прошло просто отлично. Вадим много раз мысленно пересматривал придуманную схему и ловил себя на том, что особенно греет его душу один момент. Каменскую будут обвинять в сексуальных домогательствах по отношению к мужчине, по возрасту годящемуся ей в сыновья. Вот в чём главный цимис. Да, это не обвинение в преступлении, а всего лишь доказательство мотива для убийства, но ведь красота же! Все эти тётки, эти отвратительные бабы, ровесницы его матери и матерей его одноклассников. О, Господи, как же он их ненавидел! Он готов был уничтожить их всех скопом или каждую по отдельности. Их, которые сочувственно и снисходительно смотрели на него. Их, называвших его жалким. Их, когда-то отрицавших его ценность как личности. И теперь, став взрослым, он будет унижать и терзать женщин того поколения при любой возможности. Однако собственная идея, на которой построена вся схема с Каменской, выглядела в глазах Вадима всё более и более симпатичной. А что если и в самом деле? Вообще-то он всегда предпочитал девушек младше себя. Дело не в свежести и упругой коже. Дело в уме и жизненном опыте. Вадим признавал для себя только позицию старшего, руководящего и контролирующего. Если и выбирать женщину постарше, то только такую, которую он сможет управлять. Но с этими, которые из поколения матерей, он сможет справиться без труда. Уж какие бы они ни были разумные и успешные, а против любовника на 30 лет моложе у них оружия нет. Ибо инстинкт. Желание быть и в собственных глазах, и в глазах окружающих моложе, чем на самом деле. Быть привлекательной и желанной, победившей возраст и перспективы старения. Вадим был абсолютно убеждён, что выведенная им формула работает безотказно и распространяется на всех женщин без исключения. Ни одна не устоит перед соблазном. И ни деньги, ни успешность, ни внешность влюблённого сыночка никакого значения иметь не будут. Важно одно. Он на 30 лет моложе. Он влюблён, а она молода и по-прежнему желанна. И точка. Так почему бы не начать с этой сучки Каменской? Потешить себя, насладиться её беспомощностью и последующим унижением, втоптать в грязь. Хорошо может получиться. А, кстати, где она сейчас? Что поделывает? Надо поближе познакомиться с её обычными маршрутами, чтобы красиво спланировать случайную встречу. 11 час, он в отделе один, дежурит, делать всё равно нечего. Включил определение геопозиции по мобильному телефону и, к своему изумлению, обнаружил Каменскую, вернее, её телефон, в том районе, где проживал покойный Кислов. Уточнил данные, получилось то самое кафе. В общем-то, ничего особенного. Вадим плохого не заподозрил, слишком уж всегда был уверен в своих силах. И связался с шефом. Просто доложил. И даже не доложил, а поделился изумлением. Дескать, какие же бабы дуры. Каменская во время допроса столько унижений натерпелась из-за этого кафе, столько оскорблений выслушала, что будь она нормальным человеком, обходила бы его за три версты. А она, гляди-ка, притащилась на ночь глядя. Мазохистка, что ли? Или сентиментально предается воспоминаниям о безвременно усопшем? Вадим в этот момент сам себе казался чрезвычайно остроумным и рассчитывал, что шеф отреагирует хотя бы коротким одобрительным смешком. Однако все вышло не так. Шеф отчитал его, как мальчишку. «Почему она там оказалась? Ты где-то допустил прокол. Ты чего-то не учел в своей схеме, и она ухватилась за кончик, который ты не потрудился спрятать». «Но, Алена Валерьевна, Алена этот план не проверяла. У нас не было времени. Я же ясно говорил, задание очень срочное. И ты должен был понимать, что за тобой проверять в этот раз некому. Поэтому сработать нужно не как-нибудь примерно. Потому что умная Алена все увидит и все поправит. А как следует. По-взрослому, а не так, как ты привык, недоумок. Ты что же, рассчитываешь, что Алена до самой твоей пенсии будет тебе задницу подтирать? Из детских штанишек никак не вырастешь. Имей в виду, если что не так, отвечать будешь сам. И никакая Алена тебя в этом случае не прикроет. Не надейся». «Я понял», — ответил Вадим, из последних сил сдерживаясь, чтобы не разбить немедленно все, что подвернется под руку. Окно, мониторы, что угодно. Только бы разрушить, уничтожить, почувствовать себя более сильным. Услышать треск или звон, увидеть обломки или осколки, видимые и осязаемые результаты разрушения. Он оставил какую-то дырочку в схеме, куда немедленно влезла эта сучка Каменская. Его схемы срабатывают только потому, что их перепроверяет и корректирует эта сутулая, бессмысленная вошь Алена. Никому не нужная, трусливая и неуверенная в себе горбызла. Он не задумывался, что же именно привело его в такую ярость. Тот факт, что он чего-то не предусмотрел, где-то ошибся, то обстоятельство, что Каменская оказалась умнее, чем он рассчитывал, или мнение шефа о том, что без горбызлы он — ничто. Вадим просто был в ней, в этой ярости, находился в самом центре пылающего костра и не чувствовал, как в нем горят и расплавляются остатки того, что в деловом и политическом мире принято называть лояльностью.